это для сердца трава. Одна любовь переполняет меня. Одна любовь, мне не хватает огня. Одна любовь, не только боль и травмы. Одна любовь, это для сердца трава. Одна любовь переполняет меня. Одна любовь, мне не хватает огня. Добро пожаловать, друг, экскурсия по любви. Она где-то в запределе, но для всех визави. Не смейте меня винить, я обжигался не раз. И раз за разом все хуже менял душевный контраст. Эти правления бразды сердцем не принимал. Каждый любовь свою найдет, но чувство на минимал. Я раньше не понимал, что за любовь есть оплата. Расклады сейчас таковы, не помогут трактаты. Любовь — это теракт, страдает душа и сердце. Процессов частота слаба, низкие ее гигагерцы. Как бы ни делал ты терцы, она не есть мелодична. Только в романах красота, в жизни все прозаично. Любовь стала античной, утеряна временами. Верить в чувства глупо, как прочесть бестиарий. Это бесит и давит. Любовь стала неважной, она теперь, как и люди, увы, стала продажна. Одна любовь, не только боль и травмы. Одна любовь, это для сердца трава. Одна любовь переполняет меня. Одна любовь, мне не хватает огня. Одна любовь, не только боль и травмы. Одна любовь, это для сердца трава. Одна любовь переполняет меня. Одна любовь, мне не хватает огня. Мне не найти одну, я не система ГЛОНАСС. Готов уйти ко дну за свой сопливый рассказ. И сотни этих фраз, что я храню в голове, из-за разбитого сердца исчезает во тьме. Я пропадаю в глуши этой любовной оды. Она в сердце у меня, но мы антиподы. Не осветят диоды мою темную душу. Любви больше нет, но я въебался в лужу. И меня это душит, боли не чувствует плоть. Любовь для сердца важна, но вместо сердца топь. Тупо ставлю стоп на этих чувствах. Да, одна любовь — это не моя борозда. Они шепчут мне уста, что я один такой. Я так терпеть устал, думаю головой. Этими чувствами я вовсе не объят. Я не замерзну без любви, пусть и не хватит огня. Одна любовь, не только боль и травмы. Одна любовь — это для сердца трава. Одна любовь переполняет меня. Одна любовь, мне не хватает огня. Одна любовь, не только боль и травмы. Одна любовь — это для сердца трава. Одна любовь переполняет меня. Одна любовь, мне не хватает огня.